Партия Арабского социалистического возрождения Сирии недавно в своем заявлении одобрила справедливую борьбу Трудовой партии Кореи и корейского народа за построение могучего социалистического государства. Болгарская газета «Искра» поместила в своем апрельском номере статью, автор которой выступил против ежегодных американо-южнокорейских военных учений.